моргающие глаза, темные и глубокие. «Я старый и больной человек», — услышали мы тихий и очень домашний голос. «Мне трудно следить за нашим хозяйством. А оно у нас большое, богатое». Он глазами, только глазами заставил нас повернуть головы к стене, где висела огромная карта Союза. 27 лет сторожем при этом хозяйстве работал. Потом сказали: «Амба, глаза у тебя не те стали, память не та. Штатский костюм к твоему лицу более...» Замолчал, смотрит, не моргая, в один из рядов. «Вон, место свободное, 14-м. Сидел бы я сейчас там, дослушал вместе с вами старого сторожевого пса». Опять замолчал, выпрямился. Натянулся струной весь, пальцами сжал спинку стула, аж белыми стали, и зачеканил фразы «железные и красивые». «Меч вручим после окончания школы. Наш чекистский, беспощадный дадим меч. Преданными и смелыми друзьями наших друзей должны стать, врагами врагов. А идеалы ваши...» Вот он повернулся всем корпусом к портретам: «Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Вот и вся программа школы. Ясно?» «Ясно!» — одним ртом громыхнул зал. Брагин снова облокотился на стул и тихим домашним голосом начал вводную беседу. Через 4 дня в одной из очередных бесед с курсантами начальник школы рассказал о прямо-таки легендарной биографии Григория Евдокимовича Брагина, почетного чекиста, полковника в отставке, кавалера ордена Ленина и ордена Боевого Красного Знамени. Но самое интересное о Брагине я узнал на 5-й день от Людмилы. «Это же Томкин отец. Ты что, об этом не знал разве? Ее фамилия Брагина, Тамара Григорьевна Брагина». Лист 9. «Нас 200. На нас одинаковая форма, едим мы одинаковую пищу. Карандаши для записи лекций у нас одинаковые, и спим мы на одинаковых кроватях, только сны у нас разные. Плавают в крепком чае недотроги кувшинки. В лепестки солнца понабрали, и всем глаза слепят. На мягком дне пруда лежат полусонные караси». Это у Жилина. Недаром он всю ночь улыбается. А у Сережи Горбунова кривое окошко в дощатом домике. Из окошка торчит перемазанная Мариной сестренкина рожица. Вокруг дома тазы медные, и во всех варенье булькает, малиновое. Шлагбаум во сне встречался только у Кости Колокольцева. Его мать на переезде работала. У шлагбаума и родила Костю, и качала на нем, чтобы засыпал быстрее. Только у одного Фомина не было ничего такого. Подкидыш, Фомин. В поезде Москва-Новосибирск в 24-м году это было. Студент Яша Фомин нашел в купе сверток. В свертке спал человек. Ресницы по сантиметру, нос обыкновенный, просто две дырки, а во рту соска. Бабье орет, как всегда, бестолку. Мужики совещаются. Яша слушал-слушал, затем взял сверток и на первой станции вышел. В ближайшем родильном доме сверток развернули и без труда установили, что обладатель соски — мужчина. А так как разбудить мужчину было нелегко, высказали предположение, что его напоили кумысом. Яша оформил сверток на себя и, не посоветовавшись ни с кем, назвал находку Александром. До войны Яша жениться не торопился, а в 41-м поторопился вступить на минное поле. 16-летний Шурик, получив похоронную, бежит из Свердловского техникума на фронт. 4 года с первого дня в разведке, полный планшет орденов и медалей и ни одного ранения. После войны Шурик пишет заявление: «Возьмите, мол, в органы, хочу быть контрразведчиком. Отказ. Причина отказа весомая, заикание. Дефект этот у Шурика с рождения. Действительно.